Персей с головой медузы. Фигура Персея уже была покрыта воском и готова к отливке. Поверженная безголовая медуза, отлитая раньше, получилась хорошо. Но герцог, волнуясь за всю композицию, а может быть, подзуживаемый завистниками, не верил в конечный результат. Фигура Персея была прекрасна. Но будет ли она столь же красивой в бронзе? Герцог прямо-таки изводил Бенвенуто вопросами. «А скажи мне, как это возможно, чтобы голова медузы, а она значительно выше головы Персея, хорошо бы у тебя вышла?» «Ах, ваша светлость! Если бы у вас было понимание этого искусства, то вы больше бы боялись за правую ступню Персея, чем за его голову. Но ступню легко можно будет поправить». «Объясни», — с раздражением бросил герцог. Бенвенуто с готовностью объяснял, что сделал горн собственной конструкции, в котором много хитростей, неизвестных другим мастерам, что он сделал два выхода для бронзы, и голова медузы, и голова Персея отличной получится, потому что естество огня в том, чтобы идти кверху, а не в том, чтобы идти к низу. А для полной гарантии, чтобы и ступня вышла хорошо, надо было делать горн много больше, а к нему линейный рукав толщиной с ногу. А он сделал рукав не толще двух пальцев и длиной 6 локтей, но все получится хорошо, уверяю вас. Разговор шел на повышенных тонах. Герцог то злился, то насмешничал, поэтому Бенвенуто кончил свои объяснения такими словами. «Все великие и труднейшие работы, которые я сделал во Франции, при этом удивительнейшем короле Франциске, удались потому, что этот добрый король всегда поддерживал во мне дух помощью и щедрой оплатой. У меня работало до 40 человек. По этой причине я и успел сделать там так много. Государь, поддержите меня помощью. Я надеюсь довести до конца работу, которая вам понравится, а если ваша светлость принизит мой дух и не подаст мне помощи, то ни я, ни любой другой человек не сможет сделать что-либо хорошо». Призыв остался без ответа. Да и сомнительно, чтобы Бенвенуто произнес перед этим суровым, недоверчивым и тщеславным человеком эти слова. Похоже, что весь этот разговор уже не гримасы памяти, а чистый вымысел, потому что именно в правой ступне Персея при отливке случился изъян, который Бенвенуто благополучно поправил. Описание предыдущей сцены не более чем гарнир к предстоящему действию. Еще одна прибавка к характеристике Бенвенуто. Здесь не знаешь, чем больше восхищаться: работой великого скульптора или мастерством писателя. Дживилегов пишет: «Бегство из замка Святого Ангела и отливка Персея давно считаются классическими и фигурируют чуть ли не во всех итальянских хрестоматиях. Рассказ об отливке Персея особенно хорош. Живописный, нервный, словно трепещущий теми чувствами, какими кипел в тот момент Бенвенуто. Словно писал он не через много лет, а сейчас же, когда еще не успела остыть ни дикая тревога, что отливка не удастся, ни такое же дикое торжество, что она увенчалась успехом». Итак, набравшись бодрости, изо всех сил и тела, и кошелька, и те немногие деньги, что у меня оставались, я начал с того, что раздобылся несколькими кучами сосновых дров, каковые получил из бора Серистори. Затем Бенвенуто сделал кожух, то есть одел Персея, заготовленное несколько месяцев назад глины. Кожух опоясал с великим тщанием железами и начал на медленном огне через множество душников вытапливать воск. И когда я кончил выводить воск, я сделал воронку вокруг моего Персея, то есть вокруг сказанной формы из кирпичей, переплетая один поверх другого и оставляя много промежутков, где бы огонь мог легче дышать. Затем я начал укладывать туда дрова. Это кровно, и жег их 2 дня и 2 ночи непрерывно. И после того, как сказанная форма отлично обожглась, я тотчас же начал копать яму. В приготовленную яму Бенвенуто с помощью воротов и веревок осторожно опустил свою форму. Затем начал обкладывать ее той самой землей, которую я оттуда вынул, и по мере того, как я сам возвышал землю, я вставлял ее душники, каковые были трубочками из сжженной глины, которые употребляются для водостоков и других подобных вещей. Когда я увидел, что я отлично ее укрепил, вставляя эти трубки точно в свои места, и что все мои работники точно понимали мой способ, я обратился к моему горну, каково я велел наполнить множеством медных болванок и других бронзовых кусков. И, расположив их друг на дружке, тем способом, как нам указывает искусство, то есть приподнятыми, давая дорогу пламени огня, чтобы сказанный металл скорее получил свой жар и с ним расплавился и превратился в жидкость. Дальше пошли в дело сосновые дрова. Горн гудел, жар был страшный. И это привело к тому, что загорелась крыша. И это несмотря на то, что начался дождь, из огорода в мастерскую ветер гнал воду. Работники уже не думали о том, что крыша на них может упасть. Главное, дождь мог остудить горн. Бенвенуто от усталости буквально валился с ног и в какой-то момент не выдержал. Ему казалось, что он умирает. Скоротечная лихорадка. Так Бенвенуто охарактеризовал свою болезнь. Крышу с грехом пополам потушили. Народу в мастерской было много. Бенвенуто успел сказать своему верному Бернардино из Муджелло: «Следи за горном. Металл скоро будет готов. Делай так, как я тебя учил», и буквально пополз к постели. Ему было так плохо, что он был совершенно уверен, что не доживет до утра. Дальше мистика. Бенвенуто провалялся в бреду около 2 часов. Он явно видел, как в комнату вошел человек, изогнутый как буква «С», и начал говорить некоим звуком голоса печальным, удрученным, как те, кто дает душевное наставление тем, кто должен идти на казнь. «Бенвенуто, твоя работа испорчена, и уже ничего нельзя поправить». Он вскочил с постели как безумный и начал одеваться, крича: «Это предательство, учиненное с умыслом! Я разберусь! Перед смертью я оставлю такое свидетельство миру, что ни один останется изумлен!» В трактате он описывает эту сцену куда более прозаично. Ужас был, страх был, и обида, и горе, но никакой мистики. Просто в комнату, где корчился больной Бенвенуто, пришел подмастерье и сказал, что работа загублена, а далее все по тексту. Он бросился в мастерскую и застал там всех в полном испуге и растерянности. Бенвенуто посмотрел на горн и увидел, что металл сгустился, получилось тесто. И тут умирающий, ощутив прилив новых сил, стал словно в бесовском неистовстве быстро отдавать приказания. Мастеровые выполняли их безоговорочно. Надо было принести из соседнего дома мясника ранее обещанные дубовые, хорошо просушенные дрова, защитить мастерскую от ветра и дождя. Тумаки летели направо и налево. Принесенными дровами Бенвенуто заполнил зольник, Дуб дает большое тепло. Металлическое тесто нагрелось, оно стало светлеть и сверкать. В тесто Бенвенуто добавил пол свинки олова, около 60 фунтов. Рабочие принялись его размешивать шестами. Вскоре оно стало жидким. Вдруг раздался страшный грохот, будто молния сверкнула. Из-за этого ужаса всякий растерялся, а я больше других. Оказывается, крышка горла треснула, поднялась, и бронза полилась наружу. Бенвенуто приказал рабочим ударить по обеим втулкам. И увидав, что металл не бежит с той быстротой, как обычно, сообразив, что причина, вероятно, потому что выгорела примесь благодаря этому страшному огню, я велел взять все мои оловянные блюда и чашки и тарелки, каковых было около 200, и одну за другой я их ставил перед моими желобами, а часть их велел бросить в горн. Так что, когда всякую увидел, что моя бронза отлично сделала с жидкой и что моя форма наполняется, все усердно и весело помогали мне и повиновались. Когда было ясно, что форма наполнилась, Бенвенуто встал на колени, сотворил молитву, а потом, на том же дыхании, припал к салату на тарелке. Он поел и выпил со своими работниками. Лихорадку как рукой сняло. Наутро он стал здоровым, а семья закупила взамен оловянной посуды глиняную и деревянную. Все пребывали в замечательном настроении. Бенвенуто считает, что охлаждение металла и превращение его в так называемое тесто произошло не по вине его болезни, и не по недосмотру, и не из-за дождя, а из-за сознательного предательства двух подосланных майордомом Риччи мастеровых. Оставим это на совести и Риччи, и Бенвенуто. Через два дня Бенвенуто стал потихоньку открывать форму. Голова медузы вышла отлично. Голова и торс Персея тоже. И удивительно было, что в литейном отверстии совсем не осталось металла, то есть добавленной оловянной посуды как раз хватило на заполнение формы. Теперь надо было открыть ступню правой ноги, про которую Бенвенуто говорил герцогу, что Персей на нее опирался. Пятка была заполнена металлом полностью, но на пальцы металла не хватило. Эта недостача не огорчила Бенвенуто. Ступню легко можно было поправить, но главное, он своей работой подтвердил правдивость недавней лекции о сущности плавки. Герцог был очень доволен результатом труда и на радостях разрешил Бенвенуто съездить в Рим. Накануне скульптор получил оттуда письмо, которое доставило ему большое удовольствие. Писал богатый римский купец Биндо Альтовита. Около года назад Бенвенуто сделал этому Биндо скульптурный портрет в бронзе. Бюст этот увидел Микеланджело и спросил у хозяина: «Кто этот мастер, который изобразил вас так хорошо и в такой прекрасной манере?» Биндо объяснил, а Микеланджело написал письмо во Флоренцию. Вот его содержание в пересказе получателя. «Мой Бенвенуто, я вас знал столько лет как величайшего золотых дел мастера, который когда-либо был известен. И теперь я вас буду знать как такого же воятеля. Знайте, что мессир Биндо Альтовита свел меня посмотреть голову своего изображения из бронзы и сказал мне, что она вашей руки. Она мне доставила большое удовольствие. Но мне было очень досадно, что она поставлена в плохом свете, потому что если бы она получила свой разумный свет, она бы являла себя тем прекрасным произведением, какое она есть». Бенвенуто показал письмо герцогу. Он его одобрил и велел пригласить Микеланджело от его имени во Флоренцию. Бенвенуто полетел на крыльях в Рим. Там он поселился в доме Биндо, и не только потому, что нужно было устраивать разумный свет, его связывали с купцом и деловые отношения. Проживая какое-то время по делам во Флоренции, Биндо судил герцогу, конечно, под хорошие проценты, 5000 золотых скудо. Купец предложил Бенвенуту тоже принять участие в сделке, тот согласился, поэтому в этих 5000 была и его доля, 1200 золотых скудо. Это и послужило причиной того, что Бенвенуто сделал Биндо его бронзовый портрет. Когда Биндо увидел бюст в воске, он послал с нотариусом Бенвенуто 50 скудо, но тот отказался, оставил их у купца как в сберкассе под проценты. Все это время у деловых партнеров шла переписка. В письмах купец был очень любезен. А сейчас, когда Бенвенуто приехал в Рим, он вдруг стал строг, насуплен. Понятное дело, не хотелось ему расплачиваться за работу и вообще отдавать какие-либо деньги. Все ж таки мы в немногих словах дело порешили. Я потерял свою работу над этим его изображением и бронзу тоже. Ему условились, что эти мои деньги он оставит себе из 15% на срок естественной моей жизни. Да. Финансист Бенвенуто был никакой. Обещанные деньги ему выплатили уже сыновья Биндо. Сразу по приезде Бенвенуто пошел поцеловать ноги папе Юлию Третьему в миру Джован Мария де Чокки дель Монте, 1550-1555 годы. Юлий Третий принял скульптора очень благосклонно. Бенвенуто даже завел с понтификом некие речи, каковыми, мне кажется, что я легко договорился бы с ним и охотно вернулся бы в Рим из-за великих трудностей, которые у меня были во Флоренции. Договорить эти речи не дал явившийся вдруг флорентийский посол Альверардо Серистори. Направляясь в Рим, Бенвенуто получил от герцога рекомендательное письмо к своему послу. Ясно, что в Риме Бенвенуто был под приглядом. Самым главным визитом для Бенвенуто был визит к Микеланджело. Бенвенуто поблагодарил его за высокий отзыв о своей работе и в самых уважительных выражениях передал приглашение герцога у него работать. «А вы как? Им довольны?» — напрямую спросил великий старец. Бенвенуто принялся напропалую восхвалять благодеяние герцога, а что ему еще оставалось? Он был привязан к Козимо Первому намертво. «Я занят постройкой собора святого Петра». «Но Флоренция ваша родина, а она сейчас управляется справедливейшим государем. Он величайший любитель искусств и давно ждет вас, а работу в Риме вы могли бы оставить на своего помощника Урбино». Франческо ди Бернардино Дамадоре де Кастельдуранте по прозвищу Урбино был верный ученик Микеланджело, но посредственный скульптор. «А мы сейчас спросим Урбино, ехать мне или нет?» со смехом сказал Микеланджело. Урбино произнес в ответ странную мужицкую фразу: «Я никогда не хочу расстаться с моим мессиром Микеланджело, пока мест или я не сдеру с него кожу, или он с меня не сдерет». Бенвенуто оставалось только уйти. По возвращении во Флоренцию герцог велел Бенвенуто написать Микеланджело письмо, в котором сулил не только великие материальные, но и политические блага. Он обещал ввести Микеланджело в Совет 48. На это мое письмо Микеланджело так и не дал ответа. И поэтому герцог показал мне себя очень рассерженным на него.